Глава 11. Трусость, как восьмой грех. До пятницы я так и продолжала жить с Даней. Парень помогал мне по дому, если того требовала ситуация, поливал огород, даже один раз возил в город в магазин по моей просьбе. Вечерами мы смотрели фильмы, обсуждали темы для блога, критиковали мнения друг друга и вместе редактировали статьи. Утром Даня почти всегда уходил к себе, но возвращался он в течение часа под каким-нибудь пустяковым предлогом, и оставался до самого следующего утра. Я сильно не противилась, только каждый раз смущалась, когда приходила тетя Валя, передавала еду и смотрела на нас самым заговорческим взглядом. А в пятницу Даня с утра собрал свои вещички, которых за неделю скопилось прилично, и съехал обратно к себе. Но, конечно, что? Конечно, пришел через полчаса. «Что читаешь?» Парень упал на траву рядом со мной, загородив солнце. «Вообще-то я загорала больше, чем читала, а тут горе от ума. Любимое произведение». «Пьесы? Серьезно? Как вообще их можно читать? Это ж жутко неудобно. Одни диалоги. Вот я понимаю, у Чехова или Тургенева. Тут тебе и природа, и люди, и сюжет какой-никакой». Отложив книгу в сторону, я привстала на локтях. Сейчас будет диспут. «А у Грибоедова, по-твоему, сюжета нет?» «Какой же тут сюжет, если они за один день управились? Приехал этот столичный хмырь, высказал всем свое фи, возмутился, что Софья его не дождалась, и укатил в закат». «Неуч», — констатировала я. «Это же конфликт фамусовского общества и молодого поколения. А какая любовная линия?» «Никакая». Даня был человеком очень начитанным, поэтому наши с ним дебаты иногда затягивались и доходили чуть ли не до ссор. Софья, не наблюдая часов с Молчаниновым, Молчанин любит Лизочку, а Лизочка без ума от буфетчика Петруши. «Ну тебя». Я только отмахнулась от парня и перевернулась на спину, прикрывая грудь косынкой. Я лежала, прикрыв глаза, и наслаждалась лучами солнышка, ласкающей мое бледное тело. Даня все так же лежал где-то рядом, не подавая признаков жизни. Я уже хотела тактично попросить его удалиться, как вдруг его рука оказалась на моей талии. От неожиданности я вжалась в землю, распахнула глаза. Он нависал сверху, загораживая солнце, и пытливо смотрел на мои полураскрытые губы. Я нервно облизнула их, чем, видимо, дала зеленый сигнал парню. Медленно приблизившись, Даня глянул в мои глаза, не выражающие протеста, и осторожно коснулся губ. Инстинктивно я подалась вперед и ответила на нежный поцелуй. «Господи, зачем?» Не почувствовав препятствий, Даня потянул меня к себе за талию и поцеловал более страстно, прикусывая губы. Я чувствовала, как напряжено его тело, как он прижимается ко мне крепче и крепче с каждой секундой, как исследует языком мои губы миллиметр за миллиметром. «Что это было?» Отстранившись от парня и тяжело дыша, я подняла на него взгляд. В затуманенных зеленых глазах читалось только неимоверное желание и животная страсть. «Я... извини». Даня поднялся с травы и, не оглядываясь, ушел на свой участок. Как будто и не он только что собственнически прижимал меня к себе, терзая страстным поцелуем. Что за мужики пошли? Лучше бы как Чацкий. Зачем я вообще ответила на этот поцелуй? Почему не пресекла на корню, когда поняла, что он хочет сделать? Да потому что влюбилась, дура. Красивый, умный, начитанный, спортивный. Он жил со мной целую неделю, всячески развлекая, поддерживая и помогая. Я просто не смогла сохранить холодное сердце и трезвый разум. А теперь, когда он, парень из моих фантазий, сам поцеловал меня, сбежал. Просто взял и сбежал. Что это значит? Для себя я решила, что Даня трус. Поцеловать смелости он набрался, а на дальнейший разговор мужества уже не хватило. Спрашивается, зачем я такой? Незачем. На самом деле я просто уговаривала себя написать Дане и сказать, что все это было ошибкой. Лучше сейчас аннулировать все, что было между нами, чем потом горько и больно расставаться. А что с Даней нам непременно придется расстаться, я знала точно. Он мечта всех девчонок, явно первый красавчик университета, у которого девушек было больше, чем у меня носков. Зачем ему я? Поиграет и бросит. Уж лучше я сохраню лицо, не дам играться с собой и не буду потом выброшена, как старая игрушка. Ну и пусть, что сердце станет разрываться на части. Не разорвется, ничего с ним не будет. Написать Дане я так и не решилась. Все ждала сообщения от него, думала, что он найдет себе силы объясниться. Но, увы и ах, мужество у парня все-таки закончилось на внезапном поцелуе. К вечеру приехали бабушка с дедушкой с пакетом вкусностей и похвалами самостоятельной внучки. Я, конечно, сказала, что Даня помогал по огороду, но бабушка только улыбнулась. Почему-то мне показалось, что она была уже в курсе. Уже после бани, так и не дождавшись вестей от Дани, я решила нагрянуть к нему сама. Сообщение написать каждый может, кроме Дани, судя по всему. А я ему в лицо все выскажу, лично. «Тетя Валь!» Только ступив на соседний огород, я позвала соседку. «А Даня дома? Мне поговорить с ним нужно». «Лесь, так он уехал. Не сказал тебе, что ли?» «Нет, не говорил. А надолго?» «Да кто его знает? Не отчитывается он перед нами. У него отец из командировки вернулся. Так, наверное, домой умотал. Передать ему что-то надо?» «Нет-нет, спасибо. Я сама напишу». Тетя Валя, понимающе кивнула и продолжила закрывать теплицы. «Вот же нахал. Поцеловал и смылся, чтобы я его не нашла. Думал, что стану бегать, умолять быть со мной? Да фиг ему. Даже писать не буду. Пусть сидит там и мучает себя мыслями, какие выводы я сделала. Нужно пост написать, чтобы он понял, что поступил по-свински. Или пост – слишком откровенный намек. Тогда он поймет, что я думаю о нем, думаю об этой ситуации и даже трушу написать, намекаю через свой блог. Может, тогда написать о чем-то отдельном, но с подтекстом? Господи, Леся, все равно получается, что ты намекаешь через блог. А и хрен с ним. Напишу прямым текстом, пусть правду о себе прочитает. Трусость – как восьмой грех. Наверное, каждый из нас сталкивался с трусостью, с трусливыми людьми или трусил сам. В какой-то степени проявление трусости – нормальное человеческое качество, подтверждающее то, что все мы живые люди и все чего-то боимся. Но ведь есть вещи, трусость в которых приравнивается к греху. Мы трусим посмотреть правде в лицо, трусим признаться самим себе или окружающим в чем-то. Но что здесь страшного? Скрывая правду, ты делаешь хуже не только себе, ты делаешь хуже тем, от кого ты скрыл эту самую правду. Может быть, твоя жизнь или жизнь окружающих изменилась бы в лучшую сторону, если бы ты не трусил. Мы трусим взять на себя ответственность, признать свою вину, ответить за собственные слова, исполнить обещания не так уж и сложно. Так почему мы этого боимся? Почему бежим при первых трудностях в отношениях? Почему делаем аборты в сознательном возрасте и подталкиваем на аборты женщин? Почему даем попятную, не объяснившись? Мы трусим сделать первый шаг. Неважно, о чем речь – учеба, работа, отношения, путешествия – мы боимся. Боимся, что что-то не получится, что что-то пойдет не так. А почему бы не попробовать? Почему бы не дать себе шанс на счастье? Я презираю трусость в людях, ненавижу себя в моменты, когда боюсь сделать решающий шаг, и во мне вызывают чувство гордости и светлой зависти те, кто не боится. Не боится своих чувств, своих решений, своих слов. Давайте смотреть правде в лицо, нести ответственность за свои слова, поступки. Давайте, наконец, сделаем первый шаг навстречу новой жизни. Пусть сегодня не все получится, пусть от страха ёкнет сердце, но мы сделаем это и не струсим. Нажав на кнопку «Опубликовать», я почувствовала облегчение. Я выговорилась и излила то, что было на душе. Конечно, некоторое время я буду ждать сообщения от Дани, но он не напишет, я знаю. Он прочтет, перечитает, поймет, что пост адресован именно ему, но не ответит, струсит.